Но, видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеичу: «Вот если б на удочку вытащить такого леща!» Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас. Мне было жалко, что так опустошили озеро. И я печально говорил Евсеичу, что теперь уж не будет такого клеву, как прежде. Но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма тьмущая рыбы, что озеро так велико, и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клев будет не хуже прежнего. Вот завтра сам увидишь, соколик, — прибавил он. И я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле. Мало-помалу все пришло в порядок. Крупной рыбой нагрузили телегу, а остальную понесли в ведрах и ушате. Все общество весело пошло домой за телегой, нагруженную рыбой. Генерал Мансуров был довольнее всех. Несмотря на то, что весь запачкался и вымочился чуть ли не по пояс. Мать ожидала нас на дворе, сидя при дымном костре от комаров за самоваром и чайным прибором. Шумно и живо рассказывали ей все о наших подвигах. Она дивилась общему увлечению, не понимала его, смеялась над нами, а всего более над довольно толстым и мокрым генералом, который ни за что не хотел переодеться. Мать, удостоверившись, что мои ноги и платье сухи, напоила меня чаем и уложила спать под один полог с сестрицей, которая давно уже спала, а сама воротилась к гостям. Как было весело мне засыпать под нашим пологом, вспоминая недавнюю Тоню, слыша сквозь дверь, завешенную ковром, громкий смех и веселые речи, мечтая о завтрашнем утре, когда мы с Евсеичем с удочками сядем на мостках. Проснувшись на другой день поутру ранее обыкновенного, я увидел, что мать уже встала, и узнал, что она начала пить свой кумыс и гулять по двору и по дороге, ведущей в Уфу. Отец также встал, а гости наши еще спали. Женщины занимали единственную комнату подле нас, отделенную перегородкой, а мужчины спали на подволоке, на толстом слое сена, покрытом кожами и простынями. Я проворно оделся, побежал к матери поздороваться и попросился удить. Мать отпустила меня без малейшего затруднения, и я без чаю поспешил с Евсеичем на озеро. Прав был Евсеич. Никогда так еще не клевала рыба, как в это утро. «Вот видишь, соколик, — говорил Евсеич, — рыба-то стала больше. Ее вечер напугали неводом, она и привалила сюда». Справедливо ли было заключение Евсеича или нет, только рыба брала отлично. Странно, что моя охотничья жадность слишком скоро удовлетворилась от мысли: «Да куда же нам деваться с этой рыбой, которой вчера наловлено такое множество?» Впоследствии развелось во мне это чувство в больших размерах и всегда охлаждало мою охотничью горячность. Я сообщил мое сомнение Евсеичу, но он говорил, что это ничего, что всю рыбу сегодня же пересушим или прокоптим. Хотя такое объяснение меня несколько успокоило, но я захотел воротиться домой гораздо ранее обыкновенного. Гости прогостили у нас еще два дня. Мансуров не мог оставаться без какого-нибудь охотничьего занятия. В этот же день вечером он ходил с отцом и с мужем Параши Федором ловить сетью на дудки перепелов. Очень мне хотелось посмотреть этой ловли, но мать не пустила. Федор принес мне живого перепела, которого посадил я в какое-то лукошечко, сплетенное Евсеичем из зеленых прутьев. На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьем, также вместе с моим отцом. С ними было две легавых собаки, привезенных Мансуровым. Охотники принесли несколько уток и десятка два разных куликов. Все это было рассмотрено мною с величайшим вниманием. На охоту с ружьем я не смел уже и попроситься, хотя думал, что почему бы и мне с суркой не поохотиться. Впрочем, где же было мне ходить за охотниками по кочкам, болотам и камышам? Но зато обе гости каждый вечер ходили удить со мной на озеро. Удить они не умели, а потому и рыбы выуживали мало. К тому же комары так нападали на них, особенно на солнечном закате, что они бросали удочки и убегали домой. Весьма неохотно, но и я, совершенно свыкшийся с комарами, должен был возвращаться также домой. Наконец гости уехали, взяв обещание с отца и матери, что мы через несколько дней приедем к Ивану Николаевичу Булгакову в его деревню Алмантаево, верстак в 20 от Сергеевки, где гостил Мансуров с женою и детьми. Я был рад, что уехали гости. И понятно, что очень не радовался намерению ехать в Алмантаево. А сестрица моя, напротив, очень обрадовалась, что увидит маленьких своих городских подруг и знакомых. С девочками Мансуровыми она была дружна, а с Булгаковыми только знакома. Во все время моего детства и в первые года отрочества заметно было во мне странное свойство. Я не дружился с своими сверстниками и тяготился их присутствием даже тогда, когда оно не мешало моим охотничьим увлечениям, которым и в ребячестве я страстно предавался. Это свойство называли во мне нелюдимством, дикостью и робостью. Говорили, что я боюсь чужих. Мне всегда были очень досадны такие обвинения, и, конечно, они умножали мою природную застенчивость. Это свойство не могло происходить из моей природы, весьма сообщительной и слишком откровенной, как оказалось в юношеских годах. Это происходило, вероятно, от долговременной болезни, с которой неразлучно отчуждение и уединение, заставляющее сосредоточиваться и малое дитя, заставляющее его уходить в глубину внутреннего своего мира, которым трудно делиться с посторонними людьми. Еще более оно происходило от постоянного, часто исключительного сообщества матери и постоянного чтения книг. Голова моя была старше моих лет, и общество однолетних со мною детей не удовлетворяло меня. А для старших я был сам молод. Здоровье матери, видимо, укреплялось. Кроме обыкновенных прогулок пешком, ежедневно поутру и к вечеру, мать очень часто ездила в поле прокатываться, особенно в серенькие дни, вместе с отцом, со мною и сестрицей на длинных крестьянских дрогах, с которыми я познакомился еще в Парашине. Мать скучала этими поездками, но считала их полезными для своего здоровья. Да они и были предписаны докторами при употреблении кумыса. Отцу моему прогулки также были скучноваты. Но всех более ими скучал я, потому что они мешали моему уженью, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом или Евсеичем до окончания своей прогулки. Точно то же было и вечером. Но почти всякий день я находил время поудить. В половине июня начались уже сильные жары. Они составляли новое препятствие к моей охоте. Мать боялась действия летних солнечных лучей. Увидев же однажды, что шея у меня покраснела, и покрылась маленькими пузыриками, как будто от шпанской мушки, что, конечно, произошло от солнца. Она приказала, чтобы всегда в 10 часов утра я уже был дома. Как я просил у Бога сереньких дней, в которые мать позволяла мне удить до самого обеда и в которые рыба клевала же дни. Какое счастье сидеть спокойно с Евсеичем на мостках, насаживать, закидывать удочки, следить за наплавками, не опасаясь, что пора идти домой, а весело поглядывая на Сурку, который всегда или сидел, или спал на берегу, развалясь на солнце.